В очередной раз меня разбудил голос Леи. «Ну, давай, чё ты, ближе, скотина летучая, иди сюда, птичина, пх-тьфу». Я взглянул на будильник соседа. 5 утра, только солнце встало. «Да сколько можно-то?» — перевел взгляд на подоконник. «Ну да, что и требовалось доказать». Лея застыла в боевой стойке и плевалась паутиной в голубя. Тот же застыл на ветке изваянием, громко курлыкая в ответ. «Еще издевается, тварь, пх-тьфу». Лея вновь плюнула в птицу. Комок паутины был настолько большим, что не долетел до голубя и упал вниз. «А-а!» — раздался очень знакомый вопль. «Твою мать, Лея!» — вскрикнул я. «Опять ты за свое! Я же предупреждал, чтобы успокоилась! А я что? Это все птичина виновата! Она опять меня разбудила! Пернатый кусок дерьма!» Снизу крики и вопли не стихали. Лея подошла к подоконнику, выглянула через него и застрекотала. «Прикинь, хозяин, я этой, вашей комендантше паутиной в волосы попала. Да что же это такое?» Я подошел к окну и выглянул. Возле входа стояла Настасья Филипповна и пыталась убрать со своих волос липкую паутину. Комендантша явно применила магию и уже поняла, откуда вылетел липкий снаряд. Не успел я исчезнуть в окне, как Настасья Филипповна подняла голову и встретилась со мной взглядом, зарычав, словно разъяренная тигрица. «Астафьев, срочно ко мне. Ну вот, теперь точно хана». Глава 21. Когда я вместе с Пал Палычем спустился вниз, на первый этаж, он нервно мяукнул. Еще бы, приближаясь к кабинету комендантши, чувствовал, как сгущаются тучи. Лея притихла в пространственном кармане, понимая, что натворила. «Слышишь, виновница торжества?» — позвал я паучиху. «Да, конечно, хозяин», — в ее голосе чувствовалось, насколько она раскаивается в содеянном. «Я могу все исправить». «Каким образом?» «У меня есть растворитель, только это концентрат», — ответила Лея. «В воде он растворяется, и какие пропорции?» Я немного замедлил шаг, слыша из кабинета забористые матерные выражения. «Надо пробовать», — ответила паучиха. Я повернул к душевой. Там был ненужный металлический таз. Лея прыгнула в него и начала выделять остро пахнущее вещество, от которого у меня заслезились глаза. Справилась она за минуту. Затем я взял ковшик и налил воду. Реагент зашипел, растворяясь, раствор окрасился в фиолетовый цвет и появилась густая пена. Пал Палыч шарахнулся в сторону. «Спокойно, дружище, эта штука не причинит тебе вреда», — погладил я лавового кота. Затем сомневающимся взглядом посмотрел на то, что получилось. «Я не буду пробовать, у нас мало времени. Дегустируй», — приказал я питомице, и она, прыгнув на край емкости, подползла к жидкости и запустила в нее жвалы. «Еще один ковш», — ответила она. Я вылил, и цвет раствора изменился на сиреневый. Паучиха вновь попробовала на вкус, и еще половину. «Будет самое то», — сосредоточенно ответила она. Как только я вылил положенное количество воды в таз, жидкость приобрела розовый цвет, а пена исчезла. «Ну вот», — причмокнула Лея, попробовав получившийся раствор на вкус. «Теперь можно и нести в кабинет». Я на всякий случай проверил на безопасность, окунул в странную жидкость указательный палец. Ни жжения, ни других неприятных ощущений. Вода как вода. Направился с тазиком в кабинет к комендантше. Пал Палыч бесшумно пошел следом. Отодвинул в сторону охавшую вахтершу. Слава Махаону, студентов не было. Еще лишних зевак не хватало. Хотя уверен, что из окон кто-то точно увидел это происшествие. Да и ладно, тут можно сослаться на массовую галлюцинацию, чтобы избежать ненужных слухов. Я поставил тазик на стул и закрыл за собой дверь. Настасья Филипповна встретила меня страшной руганью, и там было от чего разозлиться. Видно, она запустила в волосы руки, но стало только хуже. Пальцы правой руки уже намертво прилипли к прическе, а левой она уже пыталась отлепить правую. «Твою мать, Астафьев, ты что удумал?» — закричала она, выпучившись на меня и переводя взгляд на тазик. «Хочу помочь вам, Настасья Филипповна. Промойте голову этим раствором, и паутина растворится», — ответил ей. «Ну смотри, Астафьев, если не получится, я тебя прямо здесь закопаю», — зарычала комендантша. Она подошла и зачерпнула раствор рукой, полила на волосы. Действительно, паутина начала растворяться на глазах. «Я же говорила», — радостно вскрикнула Лея. «Тут ты умница», — похвалил ее. Выкрутилась. Когда Настасья Филипповна смыла с волос всю паутину, вытащила из шкафчика полотенце и протерла волосы, Лея застрекотала в голос. Пал Палыч одобрительно мяукнул. «У вас цвет волос изменился», — показал я пальцем на средней длины волосы, которые теперь стали розовыми. Настасья Филипповна подскочила к зеркалу, затем неожиданно засмеялась. «Ну не красота ли, давно хотела что-то такое, экстравагантное?» Широко улыбнулась она, но затем нахмурилась и повернулась ко мне, злобно оскалившись. «А теперь объясни, Астафьев, как же так получилось? Ты скрываешь еще одного питомца, если так, понимаешь, что будет? Буду вынуждена доложить в обитель. Хранители сейчас очень пристально следят за этим». «Ой-ой-ой», — запричитала Лея, — «только не выдавай меня. Нет у меня питомца, кроме Пал Палыча. Это все он», — указал я на лавового кота, и тот удивленно взглянул на меня. «Ты хочешь сказать, что твой лавовый кот умеет стрелять паутиной?» — процедила Настасья Филипповна, прожигая меня взглядом. Учитывая, что у нее волосы были окрашены в розовый цвет, выглядело это забавно. «Да именно так», — ответил я. «Пал Палыч, покажи, плюнь паутиной». Чуть раньше я слышал жалобы Леи, когда буквально на днях лавовый кот буквально съел ее запасы, и сейчас, возможно, получится использовать это в своих целях. «Ну, не стесняйся, дружок», — я внимательно посмотрел на кота, а он незаметно кивнул в ответ. «Ну все, пиши объяснительную, и пусть теперь ищут твоего второго питомца», — прорычала комендантша. Но вот Пал Палыч выгнулся, и, шлеп, на пол из его пасти вылетел большой моток паутины. «Аво!» — вскрикнула Настасья Филипповна, таращась на большой белесый комок, который расплывался по полу. «Ничего себе! Ну и так мы можем», — пожал я плечами. «Пал Палыч терпеть не может голубей, они мешают ему спать. И вот плюнул в одного из них, а попал в вас. Он просит прощения». «Ну ладно», — неожиданно смягчилась комендантша, еще раз полюбовавшись на себя в зеркало. «Вы мне такую прическу в итоге подарили, прям шик». Она подошла к Пал Палычу и погладила его. «Надо отдать должное, кот не дернулся, хотя я видел, как он напрягся. Все-таки я был для него единственным хозяином, а к остальным он относился с подозрением. Только надо еще одну бумагу подписать», — положила на стол передо мной бланк Настасья Филипповна. «Затем самопишущее перо. Указать скрытую способность питомца». Я заполнил документ, поставил подпись, и комендантша довольно улыбнулась. «Можете идти, но смотрите, еще раз и будут последствия. Держи своего питомца в узде, иначе отберут, даже глазом не успеешь моргнуть». Я поблагодарил за понимание, и мы с Пал Палычем вышли из кабинета. Уже находясь на лестнице, я немного выдохнул. Да, вот это приключение на ровном месте. Нехило утро начинается. Как только я зашел в комнату, Саня уже проснулся и отжимался. Сегодня он это делал более энергично, да и в целом был в отличном настроении. Я даже не понял, как это, ну, вчера, пытаясь отдышаться, он растянулся на полу и говорил в потолок. Схватила за руку. Говорит: «Пойдем, мой сладкий. Кто бы тут устоял? Вижу, что вечерний секс тебе на пользу пошел», — ухмыльнулся я. «Вон какой энергичный». «Да», — воскликнул Саник, — «я будто на седьмом небе от счастья. А теперь давай спускайся, собираемся на пробежку», — ответил я, и Саня начал искать спортивную форму. Пробежались мы отлично. Я убедился, что Саня и в беге показывает отличные результаты. Будто вчера был один Саня, а сегодня, щелк, кто-то переключил его на другой режим. И вот он другой, спортсмен и покоритель женских сердец. Его запал прошел лишь когда мы пробежали несколько кругов на стадионе, а затем вернулись к общежитию. После душа и легкого завтрака собрались на занятия, которые пролетели так же, как и вчера, за исключением истории, где Карамзин поставил свой рекорд по усыпляемости аудитории. Начал высказывать теории о происхождении мест силы и заставил всех уснуть уже на первых 5 минутах лекции. После того, как мы пообедали в столовой, ребята пошли готовиться к сегодняшнему матчу, который должен был начаться в 17 часов. Полина пошла к Удавкина писать заявление о вступлении в нашу команду. Я же, пока есть время, решил навестить Регину и разобраться в причине ее болезни. Что-то мне не давало покоя, будто это была не просто какая-то неведомая инфекция. Здесь было еще кое-что. На входе в больницу я встретил молодую целительницу. Она отказалась пропустить меня, сказав, что вход только для родственников. Но укус Леи сыграл роль пропуска. Девушка даже сопроводила нас к палате Регины. «А есть там кто?» — поинтересовался я у целительницы. «Да, к ней брат пришел. Сейчас у нее», — монотонно ответила девушка. «Спасибо», — поблагодарил я ее. «Можете идти». Девушка кивнула и зашагала по коридору прочь. «У нас есть 5 минут», — ответила Лея. «Потом ее отпустит, и она будет искать нас. Ну это так я предполагаю. Мне этого времени хватит. Я приоткрыл дверь и услышал голос Глеба. Слушай, ну это целебный отвар. Он силы восстанавливает, говорил он, обращаясь к сестре. Тебе надо выпить его. Да убери его от меня, ответила ослабевшим голосом Регина. Мне иногда кажется, что это из-за него сыпь началась. И когда пью эту штуку, чешется все сильнее. Нет, ты опять придумываешь, сестренка, настаивал братец. Надо выпить. Даже не проси, всхлипнула Регина. Это такая гадость. Это тебе точно поможет, ласково ответил Глеб. Ты его залпом прямо сейчас выпей. И полегчает, я уверен. Возможно не сейчас, но в ближайшее время. Я открыл дверь, Глеб ошикнул от удивления, уставившись на меня. Ну и чего смотрим? Время вышло, рыкнул я. Кто тебя пропустил? Он встал со стула, бледнее на глазах. Заведующий больницей, ответил я, чтобы нагнать пафоса. Я хотел бы поговорить с твоей сестрой. Глеб повернулся к Регине, погладил ее по голове. Ты знаешь, что делать. А затем очень быстро вышел, окинув меня презрительным взглядом. Я ответил ему тем же, и было отчего так на него смотреть, не из-за прошлого противостояния. Просто этот урод решил немного потравить свою сестру, так сказать, выбить из нашей команды первоклассного снайпера. И почему-то я не удивлен, теперь я его знаю как облупленного. Закрыл дверь, подсел к Регине. На нее без слез нельзя было смотреть, вся в больших красных прыщах, некоторые из них лопнули, обнажая страшные язвы. Что? Хреново выгляжу, прошелестела Регина. Ты будешь выглядеть лучше, если перестанешь пить этот яд. Я забрал из ее ослабевшей руки пузырек с золотистой жидкостью. Решил подключить Лею. Паучиха вышла из пространственного кармана, в камуфляторе. Я же накапал лужицу из пузырька на тумбочку. Ты что делаешь? Спросила Регина. Небольшой эксперимент, ответил ей, и затем услышал голосок Леи. Ага, ты оказался прав. Золотистая чума. Ее у каждого некроманта захудалого можно приобрести. Используется как отрава против всяких вредителей. Она смертельна? Спросил я у паучихи. Расклад такой, если перестанет пить, через пару дней, думаю, лекарь ее поставит на ноги. В противном случае еще два дня и ей пину, сам понимаешь, что будет, доступно объяснила паучиха. Я же передал все почти дословно Регине. До последнего не верила, что братец способен на такое, всхлипнула девушка. Глеб и не на такую подлость способен, ответил я, так что я это выливаю. После этих слов выплеснул под кровать все, что было в пузырьке. Поправляйся, Регина, добавил я, и не смей больше пить всякую гадость. Как же вы без меня? В глазах девушки появилась тревога. Скоро матч начнется, полуфинал. Полина тебя заменит, ответил ей. Ну слава единому, выдохнула девушка. Хорошо, я постараюсь к финалу прийти в себя. Да, обязательно придешь, кивнул ей и вышел из палаты. Только я оказался в коридоре, заметил хмурую целительницу, которая уже отошла от укуса Леи. Она еще не заметила меня, разговаривая с лекарем. А я воспользовался моментом и быстрым шагом преодолел расстояние до входа, выскочив на улицу. Отлично, воскликнула Лея, мы справились, и теперь с меня вкусное мясо с кровью, пообещал я паучихе. А вот это я и хотела услышать, довольно ответила Лея. Жду не дождусь. Когда я встретил Жорика и мы направились в сторону общежитий, на мой телефон позвонил Черепов. Да, Петр Геннадьевич, принял я звонок. Иван, привет. Хотел похвастаться, судя по довольному голосу, Черепов хотел сообщить мне радостную новость. Я тут продал некоторые редкие ингредиенты и выкупил заложенную ферму Бурунов. Представляешь, за сущие копейки взял. Вот так новость, удивился я. Вы решили серьезным бизнесом заняться, а почему бы и нет, засмеялся Черепов. Приходи, посмотришь на мое хозяйство. Можешь сегодня, так нас же не выпускают в течение недели, ответил я. А вот в пятницу вечером обязательно подъеду. А где ваша ферма? Ты не поверишь, ха-ха. Рядом с твоей базой, ответил некромант. Олигарх обанкротился, вот я его бизнес и прибрал к рукам. Буду развивать, как говорится. Рядом есть несколько домов с речушкой, вот подумываю выкупить. Но дорогое все. Я взглянул на стадион, на нем уже собирались команды. Ладно, созвонимся в пятницу, ответил я ему, а то у меня тут матч намечается. Полуфинал. Добро, вскрикнул Черепов. А, трансляция же идет. Это вы будете играть? Ну да, ответил ему. Обязательно посмотрю, пообещал некромант. «Все, удачно сыграть и обязательно победить». «Хорошо», — ответил я и сбросил звонок. Чуть позже я уже присоединился к своей команде, которая разминалась на поле. Против нас играла команда середнячков, стрижи. Как они выбились в полуфинал, мне рассказал Тимур на разминке перед матчем. На четвертьфинале дисквалифицировали команду противников, и по сути матча не было. Их автоматически объявили победителями. А предыдущие два матча сыграл случай, когда ключевые игроки противника получали на ровном месте травмы и выбывали из игры. «Это не означает, что мы должны расслабиться», — обратился я к команде и взглянул в сторону стрижей. «Ничего особенного. Снайпер, большой и неповоротливый, один из вышибал тощий, как жердь. Вот уже сходу два слабых звена. Хотя, может, я и ошибаюсь, и это лишь кажется на первый взгляд. Ну что, готово?» — обратился я к Полине, которая сияла от счастья, что вышла на поле. Еще больше она радовалась, что мы играем в одной команде. «Конечно, готово», — она проверила сеть и посмотрела в сторону судьи, который не спеша выносил коробку с энерго. Вокруг собралось много болельщиков. Судя по магическим шарам, которые кружились вокруг, видео транслировали всем желающим. Конечно, не бесплатно. За это ушлые организаторы получали неплохие деньги. Ну вот, энерго выпущенный, жужжа, завис в центре поля. Затем я подошел в центр и всмотрелся взглядом в капитана стрижей. Просто молчали и смотрели друг на друга. В итоге он не выдержал и опустил взгляд. «Все с вами понятно, ребята. Мы выиграли мяч и начали игру. Во время первой атаки я понял, что они медленнее нас, и мы более точно совершаем передачи. Первый энерго забили мы. Полина ловко перехватила от меня пас, виртуозно уходя из-под удара вышибалы, и отправила мяч точно в цель. Девушка улыбнулась и подмигнула мне. Просто красотка». Следом получили в ответ. Ошибся Тимур, пропустив по левому флангу атаку. Ну а потом начался разгром. Вновь и вновь мы набегали на ворота противника, и ни одна атака не заканчивалась без влетающего в лунку энерго. Как результат, 18-1 на горящем сбоку табло и мощная поддержка трибун. Когда раздался финальный свисток матча, уставшие и только сейчас понимающие, что вышли в финал, мы закричали в небо, отметив, как на трибунах развернули огромный магический плакат «Несокрушимые чемпионы». После достаточно легкого матча мы недолго приходили в себя, и уже чуть позже подаваться и продолжающих поддерживать нас трибун покинули поле. Конечно, сразу после матча я написал Регине сообщение, что мы вышли в финал, но она не ответила. «Отдыхает, наверное. День мой завершился добыванием Ли обещанного мяса с кровью. Я вновь посетил тетю Любу и опять попал под свежий завоз продуктов. Отгрузила она мне аж 20 килограммов, и благодарности Ли не было предела. Хотя она вновь признала, что мясо из сумеречной зоны вкуснее, но и это ничего, так, сойдет. Вечер завершился прогулкой с Полиной. В этот раз мы решили устроить небольшой ужин на крыше. Заказали немного мясных закусок, пирог с черникой и вкуснейший квас. Насладились видами с пятого этажа, откуда просматривался парк между общежитиями, коридор, ведущий к корпусам академии, и пятиэтажка главного корпуса. А затем я проводил Полину и вернулся в общежитие 3. Следующие учебные дни пролетели в повседневной рутине. Лекций по-прежнему не было, и мы активно продолжали сдавать нормативы. Конечно же, вновь оказался на первом месте, заметив, что Саник в этот раз поставил новый личный рекорд, занял 5-е место. И это в сильнейшей группе магического факультета. Наступил вечер пятницы, а это значило, что пора навестить Черепова. Я еще раз созвонился с некромантом, и он более подробно рассказал, как к нему проехать. Через час мы проехали покосившиеся ворота территории фермы. Пространство было достаточно для расширения производства. В 100 метрах я заметил несколько белых зданий в неплохом состоянии. Нас встретил улыбающийся Черепов с двумя мужиками в белых халатах. Один был с густой бородой, второй абсолютно лысый. «Привет, Иван», — засмеялся некромант, и мы обменялись рукопожатиями. Затем он показал мне на мужиков, сначала на лысого, а затем на бородатого. «А это главный технолог и заведующий. Нанял их сразу же, как выкупил ферму». Я поздоровался с ними. Только сейчас некромант увидел Пал Палыча. «А во, как у тебя кот вымахал. Красавец просто. Телепорт еще не восстановился у него?» «Нет, в процессе», — услышал я голос Пал Палыча. «Говорит, что в процессе», — ответил я. «Это хорошо», — ухмыльнулся Черепов и махнул рукой. «Ну что, пошли, расскажу, как у меня все устроено. Деловито подбоченившись, Петр Геннадьевич пошел вперед, указывая то направо, то налево. Маршрут был неприхотлив, дорога, выложенная каменными плитами, а по бокам стояли здания. Слева административное здание, две лаборатории, столовая, склад для различного инвентаря, справа загоны для молодняка. Много загонов, я бы сказал, как мне сообщил Черепов, пусть будет, как говорится, на вырост. А вон там, в конце, видишь под магией ограждение, указал некромант на полутораметровую мерцающую синим стену. Туда кидаем бродячих бурунов. Знаешь, их сколько после каждого прорыва набегает? Уже больше двух десятков там, хотя, наверное, больше. Их, я думаю, пустить на корм выводимой породе. Впечатляет, Петр Геннадьевич, оценил я. Вы прямо серьезно взялись за это дело. Так я же знаком с этим делом, хохотнул он. Дядька двоюродный держал небольшую ферму. Я мальцом ему помогал по хозяйству, а когда немного вырос, даже поработал загонщиком. Удивительные факты о вас узнаю, Петр Геннадьевич, улыбнулся я, когда мы остановились к светящегося магии ограждения. Да ничего особенного, засмеялся некромант. Уверен, что и у тебя найдется что рассказать из своего детства. Я бы тебе рассказал, да только там много чего не из этого мира. Я лишь кивнул, решив не палиться лишний раз. Ну, чего ты застыл, скотина, рыкнул на подбежавшего к ограде буруна Черепов. А ну, Петрович, шибани его палкой. Лысый мужик схватил большой дрын и врезал по спине монстра. Тварь загоготала, падая на бок, затем вскочила и вновь подбежала ко мне. Точно ко мне. Пал Палыч глухо зарычал на существо. Петрович, ударь его еще разок да посильней, крикнул Черепов лысому. Откуда я мог видеть этот взгляд? Аста, аста, загавкал вдруг бурун. Охренеть, воскликнул некромант и остановил Петровича, который уже размахивался дрыном для очередного удара. Он умеет говорить. Бурун продолжал на меня смотреть, затем вновь загоготал, прыгнул на месте и выдавил. Аста, астов, астов, он же пытается выговорить мою фамилию. Внезапно я все понял и громко рассмеялся. Глава 22, не понял, Черепов недоуменно смотрел на меня, а я все не мог остановиться. Ну надо же, Шепелева-младшего в облике буруна схватил Черепов и скоро отправит его на прикорм к тварям. Петр Геннадьевич, это существо нельзя пускать в расход, выдавил я, чувствуя, как на меня накатывает следующая волна смеха, но выдохнул, вытер слезы, вызванные бурным хохотом. Вроде полегчало, услышал, как громко стрекочет Лея, затем увидел, как сзади к нему пристраивается другой бурун, и вновь меня согнуло пополам. Бурун Шепелев как-то странно завизжал, затем принялся отбиваться копытами-спичками от пытающегося проникнуть в него сзади существа. Почему нельзя в расход, не понимал Черепов. Отгоните от него второго. Сквозь смех выдавил я, представляя, какой ужас испытывает сейчас Шепелев. Петрович, убери этого, что сзади, дал команду он лысому, и тот ударил багром по спине обозначенную цель, отгоняя ее в сторону. Ну так что, я должен его оставить в живых только потому, что он умеет странно гавкать. Так, получается, нет, не поэтому. Я потом все объясню, ответил я. И можно ли перевести его в свободное стойло? Прямо сейчас, Петрович, махнул лысому мужику Черепов, и тот схватил магическую сеть. Через 5 минут бурун Шепелев был отведен в отдельное новенькое стойло. А теперь оставьте нас наедине, присел я перед решеткой, за которой мялся на ногах спичках бурун Шепелев. Хорошо, ответил Черепов, но учти, Иван, что я потом не отстану. Я же сказал, что расскажу, успокоил я некроманта. Когда все вышли из стойла, я внимательно взглянул на буруна. «Эрик, ну как тебе в шкуре этой фигни?» – спросил я у него. Бурун подскочил к усиленной металлическим прутьям, через которые пробегали искорки магической энергии. «Пшолт-пшолт-пшолт», – пророкотал он. «Ругаешься, значит?» – поднялся я и уже собрался выйти из стойла. «Если честно, мне на него наплевать. Пусть подыхает. Заслужил. Но польза, которую он мог мне принести, перевешивала все остальное, если он согласится послужить мне, а хотя деваться-то ему некуда». Психологический прием дал свои плоды. Бурун Шепелев начал скакать как бешеный. «Папама-пама», — ответил он. «Помощь», — задумчиво посмотрел я на существо. «Лея», — позвал я паучиху. «А, тут я», — откликнулась Лея. «Конечно, есть противоядие, то есть мы можем превратить его обратно в человека, да как два пальца об ос, то есть без проблем», — ответила питомица. «Я же всегда, когда делаю яд, произвожу и противоядие. Это как-то само происходит. Я узнал, что хотел, и теперь осталось получить согласие от Шепелева-младшего. «Пома-пома», — запрыгал передо мной Бурун. «Помощь, конечно, могу превратить тебя обратно в человека», — кивнул я. «Что хошь», — выдавило существо. «Что хочу, с этих пор ты будешь мне помогать», — ответил я. «Присылать информацию, выделять своих бойцов на выполнение всякого рода мелких задач, отбивать охоту у остальных криминальных элементов, если задумают напасть на меня, это если в целом». Бурун бросился на решетку, и его отшвырнуло обратно, словно тряпку. «Свосвало», — ответил он. «Ну как знаешь», — пожал я плечами. «Это единственный шанс тебе стать снова человеком», — затем повернулся в сторону выхода. «Петр Геннадьевич, ведите этого Буруна на прикормку. Надоел он мне». «Не-е-е», — заблеял вдруг Бурун. В стойло зашел Черепов и лысый мужик с большим тесаком. «Согла, ты согласен?» Внимательно посмотрел я на него. «Точно», — Бурун энергично закивал всем туловищем, а его черные бельма заблестели. «Он что, плакать тут собрался? Видно, ему совсем хреново. Еще и чуть не изнасиловали только что». Я остановил Черепова и лысого мужичка и приказал паучихе. «Лея, приступай». Паучиха скользнула из пространственного кармана и прыгнула на Буруна Шепелева. Я лишь услышал, как она вгрызается жвалами в его круп. Черепов, подошедший вплотную к загону, отпрыгнул, падая на пятую точку. Затем отполз на всякий случай подальше. Даже я дернулся от неожиданности. Вспышка, и на земле загона уже лежит свернувшийся в позе эмбриона Ирик. Затем он резко вскочил и снова упал. «А-а-а-а!» — закричал он, начиная бить руками и ногами по земле. «Да что ты сокрушаешься, Ирик? Радоваться надо!» — ухмыльнулся я. «Ты теперь на человека хоть стал похож. Я так радуюсь!» — просипел Шепелев-младший. «Можно воды?» — Ирик выдул чуть ли не полведра, выплеснув оставшиеся на голову. Затем выдохнул и нервно засмеялся. «Иван, что это за фокусы?» Черепов уже поднялся и внимательно смотрел в сторону Шепелева-младшего. В правой руке он держал наготове открытый пузырек с синей жидкостью, из которой струился дымок. «Успокойтесь, Петр Геннадьевич», — ответил я некроманту. «Я все объясню». Вкратце, чтобы не услышал нас Шепелев-младший, рассказал я некроманту о том, как Эрика и его банду накрыла волна токсина, который подготовил мой питомец, и некромант успокоился, спрятав пузырек в карман. Затем Шепелев-младший согласился подписать бумагу, составленную Череповым, что обязуется подчиняться моим приказам и не будет проявлять ко мне и моему окружению даже малейшей агрессии. После этого Эрик посетил душевую, Черепов выделил ему лаборантский халат, и служебный транспорт фермы отвез его по указанному адресу. А я возликовал. Это очередная победа. Тут же я вспомнил о Пегасове, который пропал со времени нашего разговора в сумеречной зоне. Ящер был потенциально сильным союзником. Я просто не мог игнорировать этот факт. И отказываться от такой помощи безрассудно. Он может оказывать неплохую поддержку в сумеречной зоне. Похвалив ферму Черепова, который все еще не отошел от такой внезапной метаморфозы Шепелева-младшего, я отправился в общежитие, откуда связался с домом. Тут же приняла видеозвонок Катя. «О, Иван, как ты? Все ли хорошо?» – обрадовалась сестра. «Лучше не бывает, сестренка», – улыбнулся я ей. «У вас тоже все хорошо, судя по всему?» «Да, все тихо и спокойно», – ответила Катя. «А ты звонишь по делу?» «Да, можешь позвать Софью, есть к ней небольшое поручение». Сестра кивнула, и через минут пять я увидел Софи. Она улыбнулась мне. «Вань, привет, когда собираешься приехать? Мало ли, может еще какой портал завалялся», — подмигнула она мне. «Я чайку запасла фирменного, вот подумываю вырваться, но пока учеба не дает это сделать». «Да и дел по горло», — ответил я. «Я чего тебя позвал? Надо Егора выпустить». «А зачем?» — удивилась Софья. «Он и так здесь не в тюрьме, питается за наш счет, гуляет по саду, в сопровождении, правда. Прекрасно себя чувствует». «Нет, надо совсем его отпустить», — ответил я. «Ты предлагаешь потенциального врага отдать клану Пегасовых?» Софья изумленно вскинула брови. «За это время многое произошло. Пегасов готов перейти на мою сторону, но только если отпустим его сына. Пегасов, он жив и на нашей стороне, ущипните меня кто-нибудь», — воскликнула Софья. «Я готов ущипнуть, но в другое время и в более интимной обстановке», — улыбнулся я. «В общем, да, я ж говорю, многое поменялось. В его клане наследнички перебили друг друга, и Егор единственный, кто претендует на главенство. Пегасов хочет передать ему власть. Он даст гарантию, что его сын не объявит нам войну». спросила Софи. «Во-первых, против клана его ослабленный род ничего не сделает, а собрать союзников он не сможет. А во-вторых, Пегасов лично с ним поговорит», — успокоил я Софию. Поговорив еще немного с ней об охране поместья и усилении периметра, побеседовал и с Мариной, которая призналась, что без меня ей грустно, и она очень сильно скучает. А я ей пообещал, как представится возможность, сразу приеду, хоть бы даже на пару дней. Как только Софья прислала на телефон сообщение, что Егора уже доставили в его поместье и лично передали в руки охране, я связался с Пегасовым, причем с помощью Леи. Она запомнила место, в котором мы с ним в последний раз беседовали, и настроилась на переговорное устройство, которое нащупала ментальным зрением в той самой пещере. Он посетовал на то, что из-за странных пылевых бурь был недоступен. Как только я сообщил Пегасову, что его сын уже в поместье, он сначала не поверил, но потом обрадовался и сказал, что обязательно поговорит с ним в ближайшее время. В завершении разговора он сообщил, что если понадобится помощь, он к моим услугам. Лютер пробороздил своим посохом землю, вычерчивая круг. В воздухе сгустилась серая дымка и заполнила борозду. Вокруг них образовалась почти прозрачная пленка. «Энергия сумеречной зоны может не только убивать», — пояснил он удивленному Борису, который еще недавно чуть не потерял сознание от недостатка энергии. «Я недавно научился использовать ее во благо». «Удивительно», — Борис выпучился на купол, попытался потрогать рукой. «Но-но-но», — остановил его Лютер. «Какой же этот парень резкий, такие здесь гибнут первыми. Я бы не стал этого делать, если, конечно, ты хочешь, чтобы концентрированная энергия впиталась в тебя и выжгла изнутри, оставив лишь оболочку, пожалуйста». «Понял», — отшатнулся от купола Борис и вернулся к потрескивающему поленьями костру. «Кстати, что насчет Астафьева? Ты говорил, что мы отомстим ему. Чего ждем? А мы как раз возле того места, где он скоро появится», — улыбнулся Лютер, показывая кривые зубы. «Ты уверен?» — сомнительно посмотрел на него Борис. «Никогда нельзя быть в чем-то уверенным. Но вот что я тебе скажу», — показал в сторону разрушенной церкви Лютер. «Это пробой». «Что это?» — не понял его Борис. «Черт, каждому приходится объяснять все, разжевывать. Как же это все достало? В вашем мире не знают, что такое пробой». Раздраженно покосился он на Бориса. «Не помню такого явления», — хмыкнул Борис. «Это по сути клапан между мирами, то есть своего рода портал, через который не все могут пройти, только по запросу создавшего», — объяснил Лютер, кидая в костер еще пару поленьев. «Так вот, этот клапан создал один нехороший человек, его зовут Дорный Астафьев, как бы это назвать, его правая рука, что ли?» «Так вот оно что», — вскочил Борис. «А я думаю, почему этот ублюдок такой неубиваемый?» «Отчасти и поэтому, да», — кивнул Лютер. «Но ты парня недооцениваешь, он действительно силен». «Да, я не дурак, уже пришлось с ним биться», — скривился Борис. «И долго продержался?» — ехидно посмотрел он на своего собеседника. «Какая разница?» — вспыхнул Борис, чем вызвал смех Лютера. «Ты смеешься надо мной, не над тобой, а над твоей попыткой не замечать свои ошибки», — ответил Лютер. «Велик тот, кто замечает промахи и тут же исправляет их. Слышал такое выражение? Это, наверное, из твоего мира». «Здесь такого не слышал», — пробурчал Борис. «Кстати, из какого ты?» «Какая тебе разница?» — помрачнел Лютер. «Он разрушен, его нет, и ты пришел разрушить и наш мир?» — искоса посмотрел на него Борис. «Что этот засранец себе позволяет, как он может так разговаривать с ним?» Лютер сдержался, ослабляя хватку на посохе, и мрачно посмотрел на него. «Ты слишком много задаешь вопросов, я спас тебя не для этого. Давай лучше сформируем план действий. Здесь есть еще одна сила, ящер, он управляет горсткой мутантов, и его тоже надо учитывать. Как я узнал вчера, наш враг встречался с ним, но о чем они разговаривали, я не знаю». «Хм, ящер», — задумался Борис, — «не знаю такого. А про Пегасова слышал?» «Пегасов, конечно, но он погиб в сумеречной зоне», — хмыкнул Борис. «Он и есть великий ящер», — хохотнул Лютер, замечая удивление на лице его собеседника. «Вижу, что тебя это изрядно удивило». «Да, при том, что Пегасов враждовал со Астафьевым», — выдохнул Борис. «Водила, этот Иван умеет договариваться», — ответил Лютер. «Так вот, мы отвлеклись, он начал чертить на сером песке небольшой палкой, которую подобрал возле себя, это церковь, а вот здесь мы соорудим своего рода мертвую зону. точнее я сооружу, и твоя задача будет заманить его туда. А что там будет?» Вопросительно посмотрел на него Борис. Лютер выдохнул. «Мертвая зона. Я сконцентрирую часть энергии сумеречной зоны в одном месте. Главное, в него сам не угоди. Что будет? То же, что и если б ты коснулся этого купола. Чучело из тебя получится. Только в случае мертвой зоны гораздо быстрее». Лютер щелкнул пальцами. «Раз, и все. Так, и как же мне его надо заманить?» Напряженно взглянул на шамана Борис. «Я что, по-твоему, смертник? А вот здесь, дорогой ты мой друг, мы поступим очень хитро», засмеялся Лютер, и принялся рассказывать Борису о самой важной части своего плана. Вечер пятницы завершался на позитивной ноте. «Мы посидели с Полиной в парке, поговорил об учебе и о прошедшем матче, а затем я проводил ее до общежития. Рядом со мной бодро вышагивал Пал Палыч, ловя на себе местами любопытные, испуганные, озадаченные взгляды расходящихся по общагам студентов. И я видел, как ему нравилось столь пристальное внимание к его персоне. Когда я уже почти подошел к своему общежитию, в голове раздался резкий ментальный сигнал, точнее это был голос Зионы. «Так, прием!» Я с непривычки вздрогнул, и Пал Палыч вопросительно мяукнул, взглянув на меня. «Прием, хэр-хэр-хэр-хэр-ха-ха-ха! Да черта лысого тут ловит, я ж говорила!» Лея засуетилась, ругнувшись. Наверное, пыталась наладить связь. И, видимо, у нее получилось. «Прием! Иван, ты меня слышишь?» Раздался четкий голос Зионы. «Да, слышу», отозвался я. «Надо поговорить по поводу той церкви, в которую ты собираешься», ответила бабка. «И что вы про нее расскажете?» «А то, что это сделал Дорн», ответила бабка, видно, ожидая моей реакции, а я дар речи потерял. «Зачем ему это надо? Что он замыслил?» «Понятно, ты офигел», продолжила бабка. «А знаешь, что с помощью этого скрытого портала он тянет энергию из другого мира?» «Все равно не понимаю», ответил я. «В общем, через проход идет энергия, с помощью которой очень быстро и безболезненно в этот мир переносится его армия. Эта же фигня постепенно напитывает его силой. Он словно наркоман, который не может без этого. Поэтому и бездну выбрал для точки отсчета. Туда проще привлечь чуждую энергию». «Про армию я уже понял», — ответил я. «Я хотела предупредить, что есть еще что-то в том странном месте. Так что будь осторожней», — сказала Зиона. «А что конкретно? А вот это непонятно. Но что-то, обладающее немалой силой. Такое чувство, что оно выжидает», — ответил бабка, и связь прервалась. «Лея, можешь наладить?» — позвал я паучиху, уже заходя в комнату. «Не, бесполезно», — ответила Лея, появляясь на столе. «Сани в комнате не было, опять где-то шляется. Почему это? А там ведь пылевая буря. Это как дождь, только буря», — ответила Лея. «Очень доходчиво объяснила», — засмеялся я. Внезапно паучиха вытащила сеть, раскинула на полу и забегала по ней. «Хотела предупредить. Будь осторожней. Без нее знаем, что опасно», — забубнила Лея, связывая сеть в подобие кармана. «Ты что делаешь?» — улыбнулся я, и паучиха остановилась, взглянув на меня десятком черных глаз пуговиц. «А то ты не знаешь, запасной вариант, а там еще есть у меня более мелкая сеть, и две веревки, и одна еще лестница, недавно связала», — ответила Лея. «Так что я подготовилась конкретно, никакие дорны теперь не страшны с их сопляжуями в кольчуге и всякими порталами. Ты пропустила, что за нами еще кто-то следит», — напомнил я. «Да помню я», — забавно отмахнулась лапкой паучиха. «И что теперь? Пусть следит, я даже могу позировать, не трогает, и слава темному ткачу, а то если на каждой пиской шорох оборачиваться, можно тик нервный заработать, а потом еще и хайрен от него избавишься. Пойдем завтра после обеда. Буря, надеюсь, спадет к этому времени», спросил я у Леи. «Да, уже точно ее не будет», подтвердила Лея, «но точно скажу, когда подойдем к тому порталу, у меня суставы очень чутко на это реагируют». И потом, ахрррр, Лея внезапно неестественно поднялась на лапках, вывернулась, и вновь упала на пол, затем мелко задрожала, а из ее жвал засочилась темно-зеленая пена. Глава 23. «Лея!» — закричал я, бросившись питомице на помощь, но она замерла на спине, изредка подрагивая лапками. Я включил орлиный взор, переключаясь на магическое зрение, прощупал связь. Она горела ярко-зеленым, значит, жива. «Но что с ней?» «Лея, ответь!» Отправил я ментальный запрос в надежде, что хоть на это она откликнется. Лапки паучихи начали подрагивать чаще, затем она странно закряхтела, потом повернулась на бок. «А ох, что-то дурно мне!» пропищала Лея, будто кто-то мозг вытащил и обратно вставил. «Может, кто-то повлиял на тебя, кто-то извне», — предположил я, беря ее на руки. Пал Палыч подошел и лизнул ее шершавым языком. «Да ну тебя», — отмахнулась от него лапкой Лея. «Мне и так хреново, а тут, вспоминай», — настаивал я. «Сейчас, надо собраться», — пробормотала Лея. «Дай мне пару минут». Пока паучиха бродила по дощатому полу комнаты, пытаясь вспомнить, что же произошло, я поставил чайник, затем заварил отвар в кружке, сделал глоток, внимательно наблюдая за тем, как паучиха меряет комнату лапками. Когда отпил уже полкружки, Лея подскочила ко мне, вспомнила, вскрикнула она, какая-то тень нависла надо мной, что-то она забормотала, будто прорвалось нечто сквозь ментальную защиту и хотела мне что-то рассказать, или предупредить, предположил я, ага, или предупредить, кивнула Лея, так, мне срочно нужно мясо, или нет, даже просто кровь, я сейчас высушена как мумия, ничего не соображаю, завтра сходим к нашей поставщице, тете Любе. Думаю, она найдет для тебя немного крови. Хорошо бы, иначе придется опять этих птичин выпивать, ответила паучиха. Чуть позже пришел Саник. Конечно, Лея юркнула в свое пространственное убежище, намекая, что может воспользоваться толстеньким донором. А что, он даже не почувствует. Мне всего-то пол-литра надо, уговаривала Лея. Только попробуй, предупредил я, и отправлю жить на улицу. Эх, придется ждать утра. Тяжко вздохнула паучиха и затихла, зато начал громко мяукать Пал Палыч, ну и чего он хочет, кстати, шашлык мой остался в холодильнике, предупредил Саник, Пал Палыч медленно подошел к нему, сел и пристально посмотрел ему в глаза, чего, Саник бросил тревожный взгляд на кота, говорю, шашлык мой, чуть позже съем, Пал Палыч продолжал пристально смотреть на соседа, да, блин, вскрикнул Саник, ладно, забирай, проглот. «Я завтра куплю тебе шашлык», — засмеялся я. «И вообще, ужин должен быть легким. Ты ж правильный образ жизни ведешь, ну так соответствуй». «Ну один раз решил полакомиться, и тут запрещают», — пробурчал Саник, а затем уткнулся в какую-то книжку. «Ладно, ты прав. Жирное и жареное нельзя на ночь. Я покормил Пал Палыча двумя шампурами, которые Саня будто от сердца оторвал, а затем все легли спать. Кое-как уснул, слыша по духам, как Пал Палыч вылизывает свою шерсть. Субботнее октябрьское утро было на редкость холодным. Я проснулся от того, что продрог и понял, что уже не усну. Ну что ж, бодрящий чай с лимоном и вперед на пробежку. Чуть позже, когда я уже успел постоять под контрастным душем и позавтракать вкусными гренками с повидлом, оставшимися от вчерашнего большого заказа, позвонил Лис. «Вань, тут такое дело». Голос его дрожал, но скорее от радости. «У меня получилось». «Что получилось?» «Говори по существу», — ответил я. «Да форма для кристаллов», — крикнул Лис. «Только что». «Ух ты! Уже есть готовый экземпляр, а то...» «Замучил я тут всех. Работали в две смены, но сделали 5 экспериментальных образцов», — ответил Лис. «Хорошо», — ответил я. «Скоро буду», — предупредил Жорика, затем вызвал Серегу, и мы помчали в сторону фабрики. Когда подъехали, нас встречал Лис. Неважно он выглядел, глаза красные, прическа растрепанная, белый лабораторный халат в каких-то цветных разводах. «Ты чего ночь не спал?» – спросил я у него, когда мы поздоровались. «Ага», – радостно ответил он. «Когда пошел процесс, я забыл про время, и результат не заставил себя долго ждать. Ну, показывай», – ответил я, провожая глазами уходящие смены. Все были уставшие и хмурые. «Так, народ, всем, кто работал в эту смену, выплачиваю по 1000 рублей, обратился я к мужикам. Они обрадовались и даже как-то оживились. Затем мы прошли в лабораторию Лиса. Внутри царил бардак. На лабораторном столе цветные лужи от растворов, что-то дымилось на столе в углу. Благо он был металлическим, и я не опасался пожара. В нос ударил коктейль резких запахов, и я закашлялся. «Как ты здесь вообще работаешь?» Зажал я нос рукой. «Это же невыносимо. Наверное, принюхался». Широко улыбнулся Лис и открыл деревянную коробку. Та-дам! Я увидел две матовые формы. Это были не просто стекляшки. Понятно было, что они усилены. Остальное определим на практике. А теперь осталось наполнить их маной, ответил Лис. Подожди еще минут 10, я сейчас. Он выскочил из помещения с ящиком в руках, а я вышел следом, в коридор. Дышать было просто невозможно. А по мне чудесный запах, поделилась ощущениями Лея. Прямо окрыляет. Я не удивлен, что она это сказала. Еще раз убедился в том, что вкусы у питомицы специфические. В это время на телефон позвонила Гордеева. «Добрый день, граф». Прохладным тоном поздоровалась княгиня. «Не разбудила?» «Нет. Более того, я уже на фабрике», — весело ответил я ей. «Добрый день, княгиня. Знаю о вашей проблеме», — продолжила она. «Так вот, нашла очень хорошего управляющего, хотя он у него завышенные требования. Сколько просит?» 7000 ежемесячно», — ответил Гордеева. «Если нет, другого поищу. Но этот просто отличный специалист. Строгий, но справедливый. И как раз по кристаллам». «Согласен», — ответил я. «Тогда отправляю на фабрику», — спросила Гордеева. «Конечно, жду. Спасибо вам, Юлия Геннадьевна. Вы мне помогли, а теперь я вам», — ответила княгиня и отключилась. «Почему я согласился на этого специалиста? Мне кровь из носу был нужен такой человек, и я почему-то уверен, что он принесет отличную прибыль». Затем пришел довольный лис и показал поблескивающие лазурью 5 кристаллов, редком лежащие в ящике. «Спасибо, лис», — поблагодарил я его. «А теперь бы тебе отдохнуть». «Отдохну, но позже. Надо еще настроить эту штуку на конвейере. Сейчас прибудет новый управляющий. Думаю, он поможет», — подмигнул я другу. «А вот это отличная новость», — устало ответил лис. «А то я так долго не протяну. Их же всех контролировать замучаешься. Это тебе», — я протянул ему 10000. «Это аванс». «Да много», — ответил лис. «Бери», — говорю. «Заслужил», — настойчиво протянул я ему пачку 100-рублевых купюр. «А настроишь конвейер, получишь в 5 раз больше». «Ну ты, блин, даешь, Вань». «Ну ладно», — лис взял у меня деньги, сунув в карман. Чуть позже подъехал управляющий. Пожилой мужик с серьезным взглядом. Аккуратные усы, короткая шевелюра, одет в строгий черный костюм. «Николай Аркадьевич Прозоров», — поздоровался он. «Я представился, и мы обменялись рукопожатиями». «Принимайте производство, Николай Аркадьевич», — махнул я в сторону большого цеха. «Хорошо, посмотрим», — он покосился на лиса. «Технолог, главный технолог», — ответил я. «Мы прошли в цех», — Прозоров подсокал языком, затем выставил цифру для реконструкции. 5 миллионов. «Ну что ж, половина от полученных денег от Гордеевой. В целом отлично». Затем мы подписали трудовой договор, и после этого управляющий позволил себе улыбнуться. «Как раз и начнем с понедельника», — ответил он, услышав, что деньги поступят уже завтра. Попрощавшись с Лисом и Прозоровым, мы с Жориком сели в такси, и Серега доставил нас обратно в общежитие. «А теперь нужно активировать мой чудо-артефакт и подготовить убойные стрелы для сегодняшнего похода в заброшенную церковь». Как только я оказался у себя в комнате, достал из пространственного кармана черный ящик, открыл сбоку крышку и вытащил из ящика от Лиса кристаллы. Когда они оказались в пазах, артефакт мерно зажужжал. Под верхней крышкой заработали скрытые механизмы. «Так, значит, колчан для этих стрел нужно обязательно усилить». «Да без проблем. Вот только кто-то обещал кровушки», — напомнила Лея. «И тогда я смогу оплести колчан паутиной, пропитав специальным раствором». Я отправился в столовую. Машины не было, лишь какой-то небритый угрюмый грузчик заносил коробки, стоящие на улице, внутрь помещения. Я же дождался, когда тетя Люба показалась из двери, поторапливая мужичка. «Тетя Люба, добрый выходной день, а я опять к вам», — обратился я к ней. «Для кого и выходной?» — печально усмехнулась она. «А для кого-то бегом принимать с разгрузки недельные припасы?» «Мяса нет, Иван, а мне бы крови немного», — ответил я. «Кто ж у тебя такой кровожадный такой?» — улыбнулась она. «Да вот», — показал я на улегшегося позади меня Пал Палыча. «Подрос и теперь крови ему надо, да побольше. Крови говоришь, хм, вроде есть литр в морозильнике. Нести?» Вопросительно посмотрела она на меня. «Отлично», — ответил я и протянул 100-рублевую купюру. «Ой, да не, это много», — отмахнулась тетя Люба. «Всего 50 рублей, не больше, а у меня мельче и нет. Возьмите», — настаивал я. «Остальное, за то, что выручали всегда, как благодарность». «Ну ладно, спасибо», — смутилась, покраснев, тетя Люба, и взяла деньги, а чуть позже вынесла замороженную банку крови. Поблагодарив повариху, я отошел в сторонку и отправил Лею в убежище то, что она хотела. «О, а это оригинально», — услышал я звон разбитого стекла и затем громкий равномерный хруст. «Приятного аппетита», — ответил я. «Спасибо, хозяин», — радостно застрекотала паучиха и продолжила грызть замерзшую кровь. Когда я дошел до общежития, Лея уже завершила трапезу и через полчаса оплела колчан паутиной. «Не бойся, она не щиплется. Пропитка безопасна для кожи», — ответила Лея. «А чуть позже я сформировал 10 энергетических стрел, которые в притирку разместились в колчане. Больше бы не поместилось, а мне и не надо». «Ну что, Жора», — обратился я к телохранителю, который завороженно наблюдал за процессом создания энергострел. «Теперь пора собираться в церковь. Я готов, меня одно беспокоит. Как мы будем искать пропавшего без вести?» — спросил он. Рыков подсказал, что на пальце у него золотой перстень с выгравированной змеей, сказал я ему. Чуть позже я вновь вызвонил Серегу, который благополучно довез нас до того места, где Гулько демонстрировал свои пробивные стрелы. «Кстати, у меня осталось их 3 штуки. Это на всякий случай. Мы прошли поле, миновали двор старика, у которого я подстрелил свинью, а затем и вылечил. Не стали его тревожить. Лея и так прекрасно ориентировалась на местности и показывала нам дорогу. По пути проверил лук, повесил колчан с энергострелами на пояс, чтобы энергия от стрел, выглядывающих из колчана, не прожгла одежду. Лея поставила паутинную заплату. Затем проверил наличие зелья от зоны, которое оставил на всякий случай в пространственном кармане, а потом надел перчатки. Впереди показались развалины заброшенной церкви. Тут же я ощутил волнение. Обычно оно появлялось перед битвой. Ну что ж, посмотрим, кто там такой смелый. Неужели шаман опять решил попробовать напасть на меня? Пал Палыч беспокойно мяукнул. «Не бойся, дружок, я рядом», — напомнил я ему. «А вместе мы победим». «Слушай, опять этот голос в голове», — призналась Лея. «Но все равно непонятно, и голова странно начала гудеть. Попробуй понять, что он тебе говорит», — ответил я. «Пытаюсь, скажу, как распознаю хотя бы слово. Когда мы с Жориком зашли в развалины, вокруг пространство замерцало, а затем руины зашевелились. Камень ожил и начал раздвигаться. Было жутко смотреть на появляющийся разлом, будто какое-то чудовище, прежде скрывающееся в развалинах, открыло свою пасть, а затем нас потащило к разлому. Беспощадный Жорик сиял красными рунами. Он был готов к битве. Прежде чем нас бросило в пропасть, я покрепче сжал лук, и на нем уже потрескивала энергострела. Падали мы, наверное, секунд 10. 10 жутких пугающих секунд, а потом ноги нащупали землю и я увидел серую унылую пустошь впереди, по которой ветер гонял пыльные смерчи. Позади нас стояла копия той церкви, в которую мы зашли недавно. Мы в сумеречной зоне, выдавил Жорик, и активировал защитный артефакт, накидывая на себя купол. Я же не чувствовал влияния извне. Да, вы именно там, где и предполагаете. Услышал я крик и повернулся влево. Из больших валунов показался Борис, а рядом с ним бежал его дикобраз, ощерившись сотнями длинных игл. «Ты как выжил, отродье?» — бросил я ему в ответ. «Неважно. Главное, что мы здесь. И ты скоро падешь, Иван», — развел руками в стороны Борис. «Все, что видишь, последнее в твоей жизни». Я уже направил на него лук, но рука Бориса видоизменилась, превратившись в ствол какого-то орудия. Из него вылетело магическое ядро. Жорик сбил его на лету, а я выстрелил в этого засранца, пока он пытался спрятаться за один из валунов. Энергострела ударила его в грудь и погасла. К нему потянулись струйки энергии со всех сторон, концентрируясь в копию моей стрелы. Вжжух! И серая копия полетела в мою сторону. Жорик пытался сбить серую стрелу, но его беспощадный пролетал насквозь, ничуть не меняя ее траекторию. Пал Палыч выстрелил большими магмовыми шарами в дикобраза, но тот увернулся, а следующий шар полетел в самого Бориса. Ситуация повторилась, и теперь копия шара, только серого, устремилась в сторону лавового кота. Лея уже почти добралась до этого урода, затем прыгнула на него и попыталась укусить, но темно-серые путы связали ее. Камуфлятор лопнул, и я увидел паучиху, которую стянула серая нить. Меня и Пал Палыча стянули такие же оковы. Я почувствовал, что еще немного, и моя грудная клетка рассыпется. Сделал над собой усилие и почувствовал, как перстень лучника начал жечь палец. Но разорвать путы казалось нереально. Краем глаза я увидел, как Жорик аналогичным способом. «Ну что, выкусил, мудила, ах-ха-ха!» — закричал Борис. «Ты ничего не сделаешь, это же энергия сумеречной зоны». «Конечно», — просипел голос рядом, и я увидел шамана. «Вот же твари, они сговорились. Я вас всех уничтожу», — выдавил я, чувствуя, что не могу пошевелить даже пальцем. «Скорее наоборот, лучник», — засмеялся Лютер. «И где твой Дорн? Появится? Или опять где-то спрятался?» «Появится», — услышал я голос Дорна. Он вышел в образе старикашки и уже формировал какое-то заклинание. «Не появится», — ответил Лютер, ударяя посохом в землю. Гул разнесся вокруг, и земля заходила ходуном. «Ты думаешь, я не подготовился, не стал сильнее?» — заревел Лютер, и Дорна затянула обратно в заброшенную церковь. А теперь Лютер кровожадно оскалился, и зрачки его блеснули молниями. От его посоха потянулись струйки серой энергии, соединившиеся с путами, которые нас связывали. Меня, Жорика, Пал Палыча и Лею потащило к клубящейся черной туче. Попробуйте-ка на вкус вот это. Когда мы попали в черноту, я понял, что скоро нас не станет. Будто множество мелких зубастых хищников начали терзать со всех сторон. Я почувствовал, как струйки крови от образовавшихся ран начинают стекать по лицу, рукам, ногам. Это была сумеречная зона, но с вампиризмом, усиленным раз в 100, если не больше. «Прощает, Ив, Серк», — прохрипел Жорик, лицо которого было в кровавых укусах. Под ногами корчились Пал Палыч с Леей. Я сделал над собой усилие и разорвал стягивающие путы, с ужасом наблюдая, как мой лук рассыпается в дрожащих руках.